Глава 6. Рива. В первые моменты пробуждения в новой постели я всегда чувствовала себя немного опустошенной. Она оказалась довольно удобной, и на ней лежало несколько слоев одеял, завернувшись в которые, я могла укрыться от пещерного холода. Но я была в ней совсем одна. Сама того не осознавая, за последние несколько недель я привыкла просыпаться рядом со своими парнями. В основном с Домиником, но один раз с ним и Андреасом, а однажды, после особенно бурного вечера, с Джейкобом. Здесь у нас появилось больше свободы, но я больше не могла наслаждаться простым удовольствием – встречать новый день в их объятиях. Я вылезла из-под одеяла, умылась в стоящей в углу раковине и быстро оделась. Пока я натягивала кроссовки, в дверь постучали. За завтраком я не пересеклась ни с кем из своих парней, но когда меня проводили к выходу, там уже ждали Кленси вместе с Джейкобом, Домиником, четырьмя младшими тенекровными и несколькими другими хранителями. При виде Джейка мое сердце замерло. Должно быть, намечалась подготовка к миссии, о которой мы договорились вчера. Кленси подтвердил мое предположение, кивнув в сторону детей, которые, судя по всему, принадлежали к старшему поколению. Им было около 17. «Эта группа поможет с некоторой дополнительной работой в рамках вашей миссии. Задание должно оказаться довольно простым, но прежде чем вас на него отправлять, мы хотим убедиться, что вы готовы». Селин тоже была здесь, теребя пальцами конский хвост. Она одарила меня одной из своих лучезарных улыбок, но имен остальных я еще не знала. Пока мы спускались на поляну, а затем шли по тропинке через джунгли, она оживленно болтала с несколькими из своих спутников. Мне казалось, что то тут, то там я снова улавливала проблески грусти. Я чувствовала, что должна извиниться перед ней за последнюю миссию, на которую хранители ее отправили. Хотя в том, что они решили выслеживать нас по всему континенту, не было моей вины. За ними в молчании шли мы трое, первые. Я была слишком взвинчена, чтобы поддерживать хоть какое-то подобие светской беседы. Доминик взял меня за руку и переплел наши пальцы. Джейкоб держался по другую сторону от меня, осматривая окрестности. Несмотря на липкую влажность, прогулка оказалась довольно приятной. На деревьях щебетали птицы, а между шелестящими листьями танцевал тусклый солнечный свет. Вскоре мы остановились на небольшой поляне. Трое хранителей проводили младших тенекровных к деревьям в дальнем конце. Еще трое из них и Кленси остались с нами первыми. Сцепив руки за спиной, Кленси расхаживал перед нами взад-вперед. «Я знаю, что вы трое уже прошли основательную подготовку, включая несколько миссий за пределами вашего объекта. И, очевидно, за недели, проведенные в бегах, вы успели развить свои практические навыки». Практические навыки, которые включали в себя убийство множества его коллег. Несмотря на спокойный тон Кленси, у меня по коже побежали мурашки, и Доминик ободряюще сжал мои пальцы. Его ближайшее щупальце слегка обхватило мое запястье, словно повторяя прикосновение пальцев нежными присосками. С момента прибытия на остров я видела Доминика дважды, и оба раза его странные новые конечности были обнажены. За время, проведенное на яхте Ролика, он явно начал чувствовать себя увереннее. Я заметила, что пара младших тенекровных поглядывали в его сторону и подталкивали друг друга локтями. Скрипнув зубами, я еще крепче сжала его руку. Пускай они были такими же, как мы, но я никому не позволю устыдить Доминика за те черты, которые уже стали частью его самого. Особенно сейчас, когда он наконец-то с ними смирился. «Для этой операции нужны несколько очень специфических навыков, которые потребуют дополнительной проверки и тренировки», сказал Кленси, останавливаясь и поворачиваясь к нам троим. «Рива и Джейкоб, Вы будете в первых рядах, так что от вас потребуется невероятная скорость и скрытность. Доминик, если понадобится твоя способность к исцелению, то и здесь время будет иметь решающее значение. Так что мы хотели бы понять ваш текущий уровень». Он указал на оранжевое пятно среди деревьев на противоположной стороне от того места, где тренировались подростки. «Начните от этого знака и бегите до следующего так быстро, как только сможете, невзирая на препятствия». Он взмахнул рукой, указывая направление, в котором нужно было бежать. Затем Клэнси снова посмотрел на нас. «Пожалуйста, выложитесь полностью. Я не хочу тратить время на дополнительные упражнения, если в них нет необходимости». «Я тоже не хотела торчать на тренировках дольше, чем требуется. Прошло меньше недели, а у нас уже появилась возможность покинуть остров. Я понятия не имела, сколько пользы мы сможем извлечь из этой миссии, но хотела как можно скорее это выяснить. На этот раз нам придется оставить Андреаса и Зиана. Но, возможно, мы узнаем что-то, благодаря чему снова все воссоединимся». По дороге к знаку Джейкоб шел между мной и хранителями, словно щит. В конце концов мы оказались спиной к младшим тенекровным. Доминик взмахнул щупальцами, и послышались удивленные вздохи, за которыми последовали нервные смешки и приглушенное «что за черт?». Пальцы дома, которые я сжимала в своих, на мгновение напряглись. «Не обращай на них внимания», — пробормотала я себе под нос. «Они привыкнут. Лучше им поскорее это сделать». Доминик уже снова расслабился. «Я понимаю, я действительно выгляжу странно, но оно того стоит». В нашу первую совместную ночь он сказал, что не хочет даже пробовать удалять щупальца, ведь если в будущем мне понадобится его помощь, они будут ему нужны. Я поднесла его руку к своим губам, чтобы поцеловать костяшки пальцев, а затем и тыльную сторону щупальца, все еще обхватывающего мое запястье. Доминик улыбнулся, и в этот момент мне было совершенно плевать, что шедший за нами хранитель прочистил горло, напоминая нам не отвлекаться. Джейкоб бросил на моего критика убийственный взгляд через плечо, и это помогло. Хранитель отвернулся от нас к другому оранжевому знаку, который я теперь могла разглядеть сквозь деревья. «Приготовьтесь и ждите моего сигнала». Мы выстроились в относительно прямую линию перед деревом, на котором держался первый знак, и мои пальцы неохотно отпустили руку Доминика. Я приняла стартовую стойку. Хранитель подал стандартную команду. «На старт! Внимание! Марш!» И мы вместе с парнями бросились вперед. Ребята были мне не конкуренты. Здесь, в лесу, я наверняка могла бы обогнать даже сверхбыстрого Зиана. Благодаря небольшому росту мне было легче лавировать между стволами деревьев и кустами. Мои ноги быстро ступали по неровной земле, инстинктивно удерживая равновесие. Я пронеслась вперед, уворачиваясь от кустов и низких веток, и, едва переводя дух, резко остановилась сразу за вторым указателем. Джейкоб спешил следом, мчась вперед так быстро, как только позволяли его мускулистые ноги. Доминик, прижав щупальце к спине, следовал в нескольких шагах позади него. И хотя Дом всегда был наименее шустрым из нас, прошлые тренировки явно пошли ему на пользу. Он догнал нас всего через несколько секунд после Джейкоба. Хранитель в третий раз нажал на таймер и оценил результаты. «Лучше, чем вы ожидали!» — крикнул он Клэнси. «Тогда мы можем двигаться дальше», — сказал Клэнси. «Вы трое, возвращайтесь!» Когда мы подошли к нему, он указал Джейкобу на другого хранителя. «У Лина есть несколько мишеней, на которых можно попрактиковаться в твоих телекинетических способностях. Мы хотим, чтобы ты улучшил свою меткость и успевал уничтожать вражеских бойцов до того, как они смогут поднять тревогу». Кленси повернулся ко мне. «А я хочу посмотреть, позволят ли твои когти вскарабкаться по кирпичной стене без привязи. У нас есть для этого приспособление». Затем он подозвал последнего из оставшихся с нами хранителей, который тащил большой мешок. Открыв его, мужчина показал невысокий густой кустарник в тонком пластиковом горшке, перетянутом тканевыми ремешками. «Чтобы быстро исцелять, тебе нужен гарантированный источник энергии», — сказал Кленси Доминику. «Так что мы сделаем для тебя обвязку из самых крупных растений, какие ты сможешь носить, не стесняя движений». Приподняв брови, Доминик внимательно посмотрел на кустарник. «Я что, должен таскать на себе кусты, как младенца в переноске?» Я не смогла сдержать смешок. Воображение разыгралось, и я представила, как бы это выглядело. «Главное, чтобы действовало, верно?» На самом деле, как бы забавно это ни выглядело со стороны, идея была довольно умна. Кленси и хранитель, который руководил нашим забегом, отвели меня к кирпичной стене, которую они установили на другом участке в лесу. Я вытянула когти так далеко, как только могла. От этого над моими ушами выскочили клочки шерсти, а затем бросилась на пеструю стену. После нескольких попыток я, наконец, придумала трюк, который позволял когтям выдерживать мой вес. Нужно было достаточно глубоко и под правильным углом просовывать кончики пальцев в щели между грубыми кирпичными блоками. Я не могла удержаться на одном месте дольше нескольких секунд, но быстро поднимая руки вверх одну за другой и цепляясь ногами за любые маленькие выступы, которые только попадались, я за несколько вдохов добралась до вершины 10-футовой конструкции. Оттолкнувшись, я спрыгнула вниз и приземлилась на ноги. Кленси удовлетворенно кивнул. «Повтори это как минимум 10 раз, а лучше до тех пор, пока не почувствуешь полную уверенность. Затем мы поработаем над другими твоими способностями». При мысли о том, чтобы издать свой смертельный вопль, у меня участился пульс. Я посмотрела на Джейкоба, его светлые волосы немного виднелись сквозь деревья, и подумала о миссии, на которую нас собирались послать. Говоря «уничтожить», Кленси имел в виду «убить». «Ты собираешься сказать нам, против кого мы выступаем и почему?» — спросила я, не удержавшись. «К этому мы еще вернемся». Развернувшись на пятках, он оставил меня наедине со своими мыслями. Я забралась на стену еще раз 20, просто чтобы убедиться, что полностью готова. Можно было бы и продолжить, но начинало казаться, что суставы моих пальцев вот-вот отвалятся. Я остановилась, переводя дыхание, и размяла руки, чтобы хоть немного снять боль. Кленси вернулся с мешком поменьше, который я не видела в руках ни у кого из хранителей. Когда он его открыл, показалась проволочная клетка с 8 белыми мышами. Я инстинктивно отшатнулась. «Я не хочу их убивать!» Кленси бросил на меня оценивающий взгляд. «Я тоже этого не хочу», но думаю, что твоя способность может принести гораздо больше пользы, если овладеть ею полностью. Судя по видеозаписям, которые я видел, за один раз ты можешь разорвать только одно тело, но остальных обездвиживаешь, чтобы разбираться с ними по очереди. Это так?» «Да». Во рту резко пересохло, и я сглотнула. «Тогда, если мы научимся модулировать твой крик, ты сможешь поддерживать его на более низких уровнях воздействия. Просто парализовать свои цели, не нанося им никакого урона. Возможно, даже просто находить их издалека, как своего рода эхолокатор». Его слова немного успокаивали, но меня не покидали сомнения. «Я не знаю, оно действительно жаждет боли». Кленси никак не прокомментировал то, что я описала свою способность как нечто отдельное от себя. Оно в тебе. Ты можешь его контролировать. Просто нужно научиться. Я сделала глубокий вдох. Что ты имеешь в виду? Жестом пригласив меня сесть, Клэнси поставил передо мной клетку. «Мы будем постепенно отступать от твоих врожденных инстинктов. Ты можешь причинить вред одной из мышей, не убивая ее сразу?» Я бросила на него гневный взгляд, и он виновато улыбнулся. «Надо же с чего-то начинать. Если ты справишься с первого раза, мы начнем все больше и больше снижать силу крика». Каждая клеточка моего тела противилась тому, чтобы пытать невинное животное, но я слишком хорошо помнила предостережение ролика. Если я не научусь контролировать свою силу, то она начнет контролировать меня в тот момент, когда я меньше всего этого захочу. Например, как в тот раз, когда я чуть не разорвала на части одного из тех теневых, кто был добр к нам. Воспоминание о скрюченном дымящемся теле Билли застыло у меня в голове, укрепляя мою решимость. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах».